Советская полярная станция. Наебнулся генератор. Холодно. Старший говорит: ребята, здесь в 60 километрах есть канадская станция. Дайте ломанем туда. Все встали на лыжи, хуйнули. Через 20 километров руки-ноги отморозили. Старший говорит: ребята, единственное, что у нас еще осталось в целости, и что мы можем еще спасти, это хуи. Давайте сделаем так. Пускай каждый засунет свой хуй в жопу впереди идущего и двинем. Через 5 километров останавливает процессию и говорит: блять, ребята, ну давайте хотя бы в ногу идти, а то просто ебля какая-то получается.